«Я сделала это с удовольствием», — быстро ответила Равская, — «и надеюсь на взаимность». В ответ Демин промычал что-то невнятное, поскольку успел сунуть себе два бутерброда в рот одновременно. Потом отхлебнул кофе и застонал от наслаждения. «Нет, это не кофе», — сказал он твердо. «Это не кофе, это нектар. Ирина Андреевна, вы должны дать мне рецепт». «О чем речь? С большим удовольствием. Мне нечего скрывать от вас». «Приятно слышать». Демин вынул из кармана большой самодельный блокнот, из тех, которые он сам любил переплетать, отыскал чистую страницу и протянул Равской. «Прошу вас. Количество воды, кофе, сахара, секрет заварки». «О, вижу, вы не любите откладывать дело в долгий ящик. С одной стороны, это хорошо». Равская склонилась над журнальным столиком, но, увидев, что ручки ей не предложили, пошла в переднюю и через несколько секунд вернулась. Демин видел, что ручку она взяла в своей сумочке. «Так вот, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, у нас не будет повода для следующей встречи». Она испытующе глянула Демину в глаза. «Будет», — благодушно заверил ее Демин. «Это я вам обещаю. А дела действительно не люблю откладывать в долгий ящик. Поэтому я сегодня здесь. Поэтому не вызвал вас повесткой для допроса, поскольку время дорого». «Что вы имеете в виду?» Равская протянула блокнот. Демин взял его, внимательно прочел написанное, склонил голову на бок, еще раз окинув взглядом всю страницу. «Что я имею в виду?» «Все. Например...» «Простите меня, пожалуйста», — перебила его Равская. «Не могу разговаривать, когда передо мной стоит немытая посуда». «Клюнула?» — тихо спросил Кувакин, когда Равская вышла. «Как видишь, прекрасный образец почерка. Вот полюбуйся». Он вынул блокнот и показал страницу, исписанную только что Равской. «Это красная паста, шариковая ручка. Эти остроголовые буквы тебе ничего не напоминают?» «Да ведь записка на газетном клочке с перечислением курса валют. Значит, она...» — восторженно прошептал Кувакин. «Если эксперты подтвердят», — невозмутимо ответил Демин, пряча блокнот. Равская еще у двери внимательно окинула взглядом обоих, но, не заметив ничего подозрительного, легко прошла в комнату и уселась в кресло. «Ну, молодые люди», — сказала она игриво, — «продолжим наши игры. Я вас слушаю. С сумочкой мы все выяснили. Кофе тоже снят с повестки дня. Что вас еще интересует?» «Вы замужем?» — спросил Демин невинно. «Ого, у вас темпы, я скажу». «У нас очень высокие темпы. Анкетные данные положено выяснять в самом начале допроса. Но поскольку мы гости, то не решились начать с этого. Закон, надеюсь, нас простит, да и вы тоже, возможно, не будете в обиде. Итак, вы замужем?» «Была, сейчас нет». «Развелись?» «Да», — сказала Равская отчужденно, давая понять, что не ожидала столь бесцеремонных вопросов. «Могу заверить, что данные в моих документах полностью соответствуют реальному положению вещей». «У вас есть дети?» «Да, дочь, она в интернате. Я беру ее на выходные дни». «Выходит, она с вами не живет?» «Она в интернате», — повторила Равская. «У вас есть еще родные?» — спросил Кувакин. «Мать, она очень больна, сейчас в больнице, сердце. Кстати, это ее квартира, поскольку меня несколько удивляет и настораживает то обстоятельство, что вы решили искать меня именно здесь». «Сколько вам лет?» — спросил Демин. Равская помолчала, затянулась сигаретой, выпуская дым вверх к потолку, к хрустальной люстре. Потом ткнула сигарету опять же в хрустальную пепельницу и жестко по-мужски раздавила ее. «Боже, какой приятный разговор был! И вдруг сколько лет? Сколько бы мне ни было лет, это все равно не является уличающим фактором, в чем бы то ни было. Неужели вы не могли удержаться от столь неприятного вопроса?» «Не мог?» — вздохнул Демин. «Товарищу Кувакину, который в данный момент записывает ваши ответы в протокол, положено занести туда и дату вашего рождения, и место работы, и семейное положение. Там, в бланке протокола, для всех этих данных специальные графы нарисованы, — терпеливо произнес Демин. «Мне 45 лет», — без выражения сказала Равская. «45?» — удивился Кувакин. «А сколько бы вы дали?» «Ну, 35», — покраснел тот. «Спасибо», — горделиво улыбнулась Равская и, невольно скосив глаза, посмотрела на себя в зеркало. «Ваша мама в какой больнице?» — спросил Демин. «Неужели вы ее будете допрашивать?» «Если позволят врачи», — невозмутимо ответил Демин. «Так в какой она больнице?» «В 17-й. Почтового адреса я не знаю». 17-я? — переспросил Демин. «Хорошая больница, но она не в вашем районе». «Ну и что?» — улыбнулась Равская. «Вы сами говорите, что это хорошая больница. Могу заверить, если бы я знала, что где-то есть больница еще лучше, то моя мама лежала бы там. Когда речь идет о родителях, я могу вам сказать без ложной скромности. Кто живет в вашей квартире? Простите, что перебил вас». «Никто. Она временно пустует. Это ведь не преступление? Мы с мамой собираемся обменять две наши квартиры на одну большей площади, но пока не собрались. То она болеет, то мне некогда». «Вашей квартирой кто-нибудь пользуется?» Равская некоторое время молчала, удивленно глядя на Демина, как бы совершенно не понимая вопроса. «Ах, вы об этом!» Она вынула из пачки еще одну сигарету, не торопясь прикурила, затянулась, запрокинула голову и пустила дым к потолку. «Боюсь, что мне опять придется сказать несколько нехороших слов об этом недоумке. Я имею в виду Татулина. Дело в том, что он как-то попросил у меня ключ от той квартиры. К нему, видите ли, приехали гости, а разместить их негде. Вы ведь знаете, поселиться в гостиницу в наше время дело невозможное, не в Европе живем». «Татулин часто пользовался вашей квартирой?» «Один раз, насколько мне известно. Правда, его родственники жили там около недели. А что, разве он...» Равская не решалась закончить вопрос. «Он вернул вам ключ?» «Не помню». «А знаете, кажется, нет». «Да, действительно, вот сейчас припоминаю, ключ он не вернул. Но я так доверяла ему. У него есть своя квартира, совсем неплохая. Мне и в голову не приходило». «У вас настолько близкие отношения с Татулиным, что вы можете дать ему ключ от собственной квартиры, даже не требуя вернуть его обратно?» «Нет, конечно, не настолько близкие. Но этот случай просто выпал у меня из головы». «Татулин утверждает, что вы дали ему валюту для продажи. Это верно?» — спросил Демин. «Что верно?» — засмеялась Равская. «Вполне возможно, что он действительно это утверждает». «А если всерьез?» «Откуда у меня валюта, товарищи дорогие? У меня ставка 140 рублей». «140?» Демин невольно обвел комнату взглядом. «Ах, не смотрите на меня с укором!» — воскликнула Равская. «Это все мамины сбережения. Видели бы вы мою квартиру, вы бы знали, как можно обставить ее, получая 140 рублей в месяц». «Мы ее видели», — как бы, между прочим, сказал Демин. «Уже? Господи!» «Вы давно там были, Ирина Андреевна?» «С полгода, наверное, уж, может и больше». «Соседи утверждают, что вы были там совсем недавно». «Ну, если соседи утверждают». Равская не смогла скрыть брезгливой гримасы. «Им виднее». «Они правы?» «Я сказала то, что сказала». «В таком случае потребуется очная ставка», — сказал Демин, больше Кувакину, нежели Равской. «Ты, Коля, отметь это расхождение в показаниях». «Очная ставка? Боже, сколько формальностей! Знаете, чтобы избавить и себя, и вас от ненужных хлопот, пустых формальностей, я готова признать, вернее, готова просто согласиться с тем, что я была в своей квартире недавно». «Дожили, дожили! Приходится отвечать на вопрос о том, когда ты был в собственной квартире, зачем ты приходил в собственную квартиру, чем ты занимался в собственной квартире». Равская подняла руки кверху, как бы призывая в свидетели высшие силы. «О том, чем там занимались, мы поговорим позже», — пробормотал Демин. «Скажите, Ирина Андреевна, как давно вы были в своей квартире? Только, пожалуйста, не надо столь близко к сердцу принимать наши вопросы.